Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Всем привет, меня зовут Черняк Дмитрий Алексеевич, я президент и основатель Федерации Килы России. Мы возрождаем и развиваем русскую национальную командную игру с мячом. Первое письменное упоминание, которое появляется в 1790 году. Сейчас это современный национальный вид спорта, в который играют от моря Северного до моря Восточного, от Архангельска до Владивостока. По всей стране появляются ватаги, которым приходится по сердцу кила, и они играют в килу, развивают наш национальный спорт. Сегодня в Москве на стадионе «Фили» проходит турнир «Кубок Донского атамана». 26 апреля, несмотря на такую холодную погоду, несвойственную для середины весны, все равно на стадионе жарко, на поле жарко, на трибунах жарко, кила не оставляет никого равнодушным. Бьются 8 ватаг с Москвы, с Московской области, с Архангельской области и с Республики Чувашия. Мы сегодня в конце дня узнаем, кто же станет сильнейшим и обладателем Кубка Донского атамана. Кила – это спорт, который имеет очень глубокие исторические корни. Русский народ играл в эту игру преимущественно на Масленицу, либо на свадьбах, и в том числе решал какие-то свои бытовые вопросы. Например, в Республике Карелия занежские крестьяне с помощью игры в килу узнавали и забирали себе самые рыбные места в Онежском озере. Это игра, которая отражает наш дух, наш характер, характер русского народа. Игра с настоящим мужским характером. Мы верим, что кила спустя какое-то время станет национальным символом России в мире, национальным спортивным символом. Игра, которая отражает полностью русский народ. Вот эти клише, которые уже набили оскомину, да, водка, балалайка, матрешка, это не о русском народе, это не о нас. А нас – это молодецкая удаль, задор, смекалка, физическая мощь и братство, и соборность. Все это отражается в киле в полной мере. Для того, чтобы начать играть в килу, много не нужно. Достаточно всего лишь мяча для килы и ровного пространства. Игра народная, очень простая с точки зрения освоения и незатратная с точки зрения покупки экипировки, аренды, допустим, каких-то футбольных полей. Вы можете найти наши ресурсы во ВКонтакте, в Телеграме. Просто набирайте «Федерация килы России». Попадете на наши ресурсы, и там будет подробная инструкция, как начать играть в килу, как заниматься килой, как организовать у себя ватагу или, может быть, даже открыть региональное отделение Федерации килы России. Играйте в килу, возрождайте нашу национальную гордость, наш национальный вид спорта. Я Фетисов Антон Петрович, добрый день, руководитель группы компании «Донской атаман». Вот. Сегодня присутствуем на Кубке Донского атамана по киле, проводимой совместно с Федерацией килы России, на стадионе «Фили» в Москве. Вот. Я считаю, что для первого раза на хорошем уровне проводим это мероприятие. У нас 8 команд с разных уголков нашей необъятной родины. Вот ребята все, кто-то выше уровнем, кто-то чуть пока на начинающем уровне, но видно бескомпромиссный характер этих встреч, которые сейчас проходят, и главная игра, которая разыграет финал, сам Кубок Донского атамана. Поэтому хотел поблагодарить все команды, которые приехали с разных регионов, зрителей, которых пришли, Федерацию килы. Почему? Потому что без них бы этого изначально не было. И как вида спорта можно называть, и вообще не развивалось это направление. Мы просто лишь помощники в этом деле, популяризации национального вида спорта, такого как кила. Поэтому сейчас это первый такой обкаточный, скажем так, турнир, пробный. Вот. В дальнейшем я считаю, что мы проведем его более масштабно, на более вместительной площадке, на более обустроенной площадке, хотя, в принципе, и локация хорошая, и поле достаточно тоже хорошее. Вот. Но все равно надо расти, надо выходить на новый уровень. Я думаю, что совместно мы эти вершины нам покорятся потихонечку. Всех приветствую, меня зовут Антон, я представляю движение «Русские во дворе». Сейчас мы находимся на замечательном мероприятии, празднике нашего настоящего русского спорта. на кубке донского атамана по киле. Кила – это традиционно русская игра с мужским характером, как заявляют наши соратники из Федерации килы, которые возрождают ее уже на протяжении 10 лет собственными силами. И мы в этот прекрасный день им в этом помогаем, потому что задачи и цели у нас общие, а именно, чтобы в каждом дворе русские тренировались всегда и везде. Сегодня мы привезли на это замечательное мероприятие силомер, который измеряет силу удара, тоннаж удара, силу хвата. Очень важно показывать наш народ с сильной стороны, да, чтобы мужчины, да, ну не только мужчины, и женщины, и дети участвовали, мерили силы, стремились к этой силе, да, вот, потому что когда мы крепки телом, мы и крепки и духом. Данные соревнования проходятся регулярно, вот этим как раз и занимается Федерация килы. Мы здесь в роли помогающих, да, потому что, опять же, повторюсь, нужно поддерживать все наши традиции, да, которые есть как в спорте, как в искусстве, как в кулинарии, вообще абсолютно везде, чтобы наши русские традиции развивались, а не вырождались. Этим самым мы и занимаемся, вот, и будем дальше помогать по мере сил Федерации Киле развиваться. Вот сегодня наш соратник, меценат, отец пятерых детей Антон Петрович Фетисов в этом помогает. Помог это мероприятие, да, там, чтобы оно вообще в целом произошло, да, оказал финансовую помощь, за что мы ему очень сильно благодарны. Вы смотрите Народное славянское радио. Ссылки на наши платформы в описании. Наш сайт slavradio.org.